Глава 15. Оглашение результатов второго тура проходило в уже знакомом зале, где имелись десяток тонких сдвоенных колонн, сводчатый купол, высокие окна, ложа для королевской семьи и послов, амфитеатр кресел с многочисленными придворными в них, свободный пятачок узорного пола и мы. 11 сонных, перебинтованных и бледных герцогинь. Точнее, 10. Эрги Оттер не наблюдалось, зато по правое плечо от меня имелся неизвестный оборотень лет 30 с небольшим, а может и с большим. На двуликих ход времени отражаются иначе, чем на людях. Так что стоящий рядом беловолосый барс с кольцом-печаткой клана серебристых мог быть и 60-летним мудрецом, и просто седым юнцом, испытавшим превратности жизни. Посидевший в нашем строю был не один. Легкой белизной стали отличаться 4-я и 8-я герцогини, недавно посетившие подземных багровок. 7-я была просто недовольной, и рыжей это не особо шло. 3-я и 6-я выглядели счастливыми. 12-я и 11-я собранными, а 14-я встревоженной. Прикоснувшись к моей руке, она тихо поинтересовалась моим самочувствием и состоянием Эрги. «Слышала, вы попали в переделку, и наги чуть вас не освежевали». Сказав это, она вздрогнула и покосилась в сторону еще двух счастливец. 4-я и 8-я допустили в докладе ошибку и попали на пиршество подземных тварей. Говорят, их чудом спасли, а вы... «А нас спасли следом», — заверила я. «Не стоит волноваться, мы просто не учли дотошность нага в правилах публичного выступления». «Хорошее объяснение. Главное не говорить, что под действием спор они искали повод для казни». «Но ничего страшного не произошло. Все живы. Я совсем цела, Эрга немного ранена. Не сегодня, так завтра продолжит участие в слете». «Не продолжит», — неожиданно сообщил нам Двуликий. Его голос был тих и глух, а интонации опасно мрачны. «Интересно, и откуда такая осведомленность в делах 10-й герцогини?» «А вы, простите, кто?» — спросила я, наплевав на этикет и необходимость быть барсу представленной кем-то. «Адвокат клана серебристых барсов и их новый официальный представитель при королевском дворе Син Давранди». Он мягко склонил голову и с достоинством выпрямился. «А, очень приятно. Это леди Таис Дандре», — представила я 14-ю. «А я Лили, совсем недавно вступившая в наследие 15-я герцогиня Лилиан Каваллада». «Спасительница Эрги Давранди, я помню». «Ну, скорее, счастливая напарница Эрги Оттар», — отшутилась я и нахмурилась. «Погодите, вы ее иначе назвали. Не знала, что она сменила фамилию». «И фамилию, и семью», — кивнул Двуликий. 6 полных недель назад». «Звучит как срок беременности». «Именно. И я отец». «О, поздравляю!» К концу восклицания мой энтузиазм поутих. Эрга, жена барса и будущая мать двуликого потомства, в настоящий момент является еще и невестой высочества. И если все это вскроется, то... «Будет скандал», — озвучила мои мысли Таис. «Не будет, все улажено». И точно, леди Энн после долгого приветствия королевской семьи и послов, не меняя радостной интонации, сообщила, что со слета выбывают 4-я, 8-я, а также 10-я и 15-я герцогини. Посидевшие девушки вздохнули с облегчением. Гостеприимство тритоноподобных им еще долго будет сниться. Двуликий хмыкнул со значением, мол, что я говорил. Я же недоуменно посмотрела на ехидно улыбающуюся Матрону, которая не поленилась повторить. «Кавалада, вы вылетаете!» «Почему?» «Вы не прошли тур. Не выступили перед публикой, более того, спорили с представителем контроля». «В противном случае меня бы съели», — возмутилась я. «Из-за вас скала предков превратилась в окровавленные руины», — попеняли мне. «Это было бы сложно сделать через защитную сферу». «И все же вы не прошли, и второго шанса у вас не будет», — ехидно добавила она. «Ваша пара по туру отказалась от участия в слете, и на этом прошу препирательство завершить». «Его высочество, Аран Грен Аравский, были рады видеть вас среди невест, герцогиня. Вы свободны». Не хватало только перста указующего. Впрочем, еще немного, и мне просто дадут пинка. И почему леди Энн на меня так взъелась? Ответ пришел вместе с ее презрительным взглядом, брошенным на пиджак, что укрывал мои плечи. «Все понятно. Это обычная ревность за внучку Ирвинию Найрис. Приревновала ее ухажера ко мне». «А принц почему молчит?» «Пожри его, демоны. Он совсем не слышит, что происходит внизу. Я бы ушла, но помнится пару ночей назад, когда Аран свалился с ящера как мертвый, королевские псы в очередной раз явились меня покарать. Я помолилась на свою голову, а воль-заступник на мою голову попросил более не сбегать. Однако, сколько бы я ни смотрела на принца, он продолжал сидеть в своем кресле и безучастно взирать на нас с высоты королевской ложи. Глаза открыты, цвет кожи благородно бледный, прическа идеальна, как у иллюзии. Проклятие! Я совсем забыла, что настоящий Аран сейчас должен сладко посапывать под действием моего обезболивающего. Выходит, в кресле сидит кто-то из братьев. Но кто? И почему он так неподвижен? Он спит? «Кавалада, чего вы ждете?» — ворвался в поток моих мыслей голос мадам. «Портал готов». «Действительно, и чего я жду? Если под личиной принца ссора, то мне его не добудиться. Скорее всего, главнокомандующий ведет запись на кристалл, так что, пробудившись, будет в курсе дел». «Что ж, благодарю за теплый посыл», — ответила я леди Энн. «Девушки, удачи, она вам пригодится. А вам, Син Давранди, терпение и еще раз терпение». «Благодарю». Пространственный переход, гостеприимно распахнувший свои объятия, вывел меня в уже знакомый холл с парой сотен сундуков и тотчас закрылся. Словно боялся, что я обратно побегу. И я бы побежала, потому что не успела моя тень коснуться пола, а звук каблуков разлететься по пыльным просторам, как предательский отзовик свесился со своей жердочки и во всеуслышание заявил: «Герцог Кавалада, ваша внучка провалилась на втором туре слета и вернулась домой. Наги бинтуют раны после встречи с ней. Принц беспробудно спит под действием ее состава. Советник и главнокомандующий по ее совету намерены перецеловать всех дам дворца». «Отзовик, маленькая гадость. Когда же ты заткнешься?» «Когда-нибудь потом». «Надо же, он еще и ехидничает, стервец». «Опять вы?» — удивился вышедший на лестницу здоровяк. Стремительно сорванный белый фартук еще цеплялся за темную форму вампира, а выглядывающая из кармана поварешка выдавала владельца с головой. Ни обдумать свои наблюдения, ни ответить на вопрос мне не дали. Отзовик снова подал голос. «Холодная, голодная, в чужом пиджаке, без денег на проезд, без права на побег. Помогите!» «Убила бы. Действительно убила бы, но гаденыш прав. Уходить не имеет смысла». «Опять я?» — подтвердила сухо и подняла на вампира заискивающий взгляд. «Спросите у герцога, могу ли я остаться здесь до вечера. Меня вскоре хватятся и обратно заберут».